Летопись третья. Императрикс. Да здравствует днесь императрикс Анна, на престол седша увенчанна. Восприимем с радости полные стаканы, восплещем громко и руками, заскачем весело ногами, мы вечные гражданы. Песнь сочинена в Гамбурге Тредиаковским, 1730 год. Глава первая. Только было собрался Иоганн Эйхлер пофлейтировать, тут и начались страхи его. Вперли дюжие мужики бюро дубовое, железом крепленное, треснули паркеты под тяжелиною. «А на что мне стол?» — удивился Эйхлер. Но вошел следом Розенберг, а за ним кузнец волочил цепь. Покороче той, которую был Эйхлер прикован когда-то к постели лысой старухи-графини, да пошире, да пострашнее. «Секретов не ведаю», — отбрыкивался Эйхлер. «Я человек свободный, в чине титулярном, не губите меня». «Счастье имеет различные пути», — учтиво отвечал ему Розенберг. «Смиритесь, и быть вам после в чине коллежском». Холодное железо обхватило лодыжку музыканта. Протянулась цепь от Эйхлера к столу. «Теперь далеко не разгуляешься». «Зачем в ковы берут?» — убивался его Гашка, катаясь по полу. — Не опасен я. Что знал о долгоруких, все уже выдал. А коли еще вспомню, так донесу обо всем, не таясь. А кузнец, знай себе, ухал молотом. Плющилось ржавое железо, в кольце сжалась нога. Задвинули под кровать Эйхлеру парашку, чтоб не имел нужды человек. И Розенберг потрепал несчастного парня по плечу дружелюбно. «Велено», — объявил, — «велено носить вам еду от стола вице-канцлера, а вина и пива подавать сколько желательно». Розенберг доложил Остерману, что Эйхлер сидит на цепи. «Вот и хорошо», — резво поднялся Остерман. «Поезжайте ныне к имперскому послу, графу Вратиславу, и скажите от моего имени, что у меня все готово. Сегодня же я буду иметь важный разговор с императрицей о сенате, о кабинете». Близился день коронации, а к нему загодя на колокольне Ивана Великого ставили баки с вином красным и белым, откуда на Красную площадь трубы протянули к двум фонтанам. С такой страшной высоты напор вина будет силен, забрызжет вино ключом. Анна Иоанна просила показать короны прежние. Не понравились они ей, и князю Адоевскому, хранителю палаты оружейной, сказала: «Ты, князь Василий Юрьевич, обстарайся, утешь меня, вдовицу горькую. Желательно мне алмазов более, блеску бы, уж порадуй». Всего собрали 2579 бриллиантов и 28 громадных самоцветов. Не было короны богаче, чем корона Анны Иоанны. А на дворе монетном Татищев начеканил впрок несколько мешков с жетонами памятными из серебра и золота, дабы одаривать ими верноподданных. До коронации же Анна Иоанна по такой моде ходила. Шлафрок на ней был ярко-голубой или светло-зеленый, а голову она красным платком повязывала на манер бабы крестьянской. Стирать ничего не давала, коли засалится — выбрасывала. Охотники найдутся, подберут живо. В апартаментах были ковры и шкуры, на полу разложены. Анна Иоанна полежит, бывало, помечтает И снова ходит. Двери она перед собой кулаками раскрывала. Так удобнее. Разлетелись двери во фрейлинскую. — Ну, девки, — сказала, — молчать вам не след, пойте. Тоненько завела княжна черкасская, невеста Кантемира. Лотком подхватили чернавки ягужинские и прочие. Буду приносить жалобу на тех, кто меня лишил веселости тех. Выдали замуж бедну за того, всегда не хотела слышать про него. Было бы с него счастье с того, ежели б плевать мне всегда на него. Анна Иоанна похаживала подбоченись, табакеркой в руках поигрывая, когда сказали ей, что Остерман внизу топчется. Андрея Ивановича допускать до моей особы всегда. Уже прослышано было, что Бирен ничего черного не любит. Вице-канцлер решил угодить императрице. Был он сейчас в кафтане бледно-розовом. Скрипела тонкая парча, переливаясь муаром, а кривые ноги Остермана облегали чулки цвета фиолетового. — Будем говорить душевно, открыто, — начала Анна. — Ведаешь, сколь злодеев против меня объявилось? И власть монаршую, будто овцу погану, остричь желали. Что делать-то с ними надо? Кого сначала травить, Долгоруких или Голицыных? Остерман такого вопроса давно ждал. Великая государыня, под Долгорукими яма не нами вырыта. С них и следует начинать. Но вот Голицыных покамест возвысить надобно, дабы, поднимая одно семейство, другое уронить способнее. — Да в уме ли ты? — всплеснула Анна руками. — Дмитрий-то Голицын есть злодей мой главный. Топор по шее его плачет. Время-то пора не пришло. По коронации вам, государыня, еще милости оказать следует. И сильны Голицыны в общенародье, как люди грамотные, зато их и Петр Великий жаловал, не любя. А фамилия Долгоруких — Шатко, — поразмыслила Анна. — Кажись, спихнуть-то их нам и нетрудно станется. — Однако, — придержал ее Остерман, — невеста государя покойного, княжна Екатерина Долгорукая, брюхата от царя ходит. Утроба пакостная носит в себе претендента на престол российский. — Блументросту скажу, — зарычала Анна Иоанна, — пусть вытравит из нее семя Петрова, семя охальное, блудница она. Но, — закончила Стерман тихо, — покуда Долгорукая плода не произведет, трогать ее фамилию неудобно, выждем. Анна Иоанна села на постель, тяжко обдумывала. — Волю взяли, — заговорила, — бумаги писать. — Эван, все так и кинулись на перья. Проектов всех теперь на вазу не увести. — С сенатом-то, — спросила, — как быть? — Просила меня шляхетство, чтоб сенаторство в 21 персону иметь. А куда их столько? — Ваше Величество, сенат непременно надобен. — А верховных министров куды деть? — В сенат, — отвечал Остерман. — Ой, не мудри, Андрей Иванович. Выскажись, как на духу. Остерман чуточку улыбнулся с лаской. — Сенату быть. — Но лучше бы не быть. Коллегиальное правление, матушка, тем и невыгодно, что при нем всегда противные и разные мнения бывают. А для власти самодержавной необходимо лишь одно мнение — ваше. Единоличная сатрапия всего удобнее. Лишь доверенные персоны должны замыслы монарха своего ведать. — Ты дельно говоришь, Андрей Иванович, а сенат? Сенат можно создать, как и просило шляхетство. Но дел важных сенаторам не давать, дабы несогласий заранее избегнуть. А кто же тогда Россией управлять будет? От чтения бумажного я временами в меланхолию впадаю жестокую, справлюсь ли? И тогда Остерман, побледнев, разом облокотился на стол. «Кабинет вашего императорского величества», — сказал он. Анна с постели соскочила, разрыла пуховые подушки кулаками. «Думаешь ли?» — спросила. «Кабинет сей опять Верховным Советом обернется? Опять кондиции какие-либо изобретут в пагубу мне?» «Никогда этого не случится. Ежели доверите кабинет персоне, уже не раз доказавшей вашему величеству свою нижайшую преданность». Остерман только пальцем на себя не показал, но было ясно, чего он домогается, и царица его желание разгадала. «И ладно, коли так, — приободрилась Анна, — дела сами к рукам твоим липнут, Андрей Иванович. Ты уж не дай мне пропасть. А есть ли у тебя человечишка верный, дабы он канцелярию мою тайную берег, яко глаз свой?» «Ваше Величество», — снова кланялся Остерман, переливаясь муаром одежд, — «коли человек к делам тайным цепью прикован, то поневоле становится верным, а тайна содеянная тайно и осудится, велите лишь, и все исполнится по воле вашей». «Постой, — спохватилась Анна, — а может, в кабинет моего величества Ягужинского посадить? Верен и пострадал за нас?» «Шумлив больно, — поморщился Остерман. Тогда его в генерал-прокуроры вывесть, пущай над сенатом глаз свой острит, око-то у него зрячее». — «Воля ваша, — ответил Остерман, — но самобытных людей не жалую. И вам советую их беречься. Сами ведаете, государыня, каково некрасиво, ежели полк солдат в ранжире одинаков, а един солдат выше всех на голову. Зачем благообразие нарушать?» Остерман ушел. Замолкли за стеной фрейлины, пением утомленные. Анна Иоанна вышла к ним и отвесила каждый по оплюхе. Заплакали тут девки ранга фрейлинского. «Да мы более кантов не знаем. Всю тетрадку вам спели?» Тогда Анна Иоанна распорядилась. «Те и песни, в которых про чувствия нежные поется, разучить вам новые, чтобы пели вы неустанно, да и рукам вашим работу надо дать. Эй, где Юшкова? Раздать пряжу девкам, пусть поют и придут, чтобы хлеб мой недаром трескали». Верховный тайный совет уничтожили, а сенат, это маховое колесо империи, со скрипом провернулась. Секретарем же в сенате стал Иван Кириллович Кириллов, грамотей и атласов составитель, человек в дальние страны влюбленный, о путях в Индию мечтающий. Водрузил он на столе зерцало, и в грановитой палате воссели не выбранные, а назначенные лютейшие враги. Бойцы за самодержавие и ярые противники его. Сидели они сейчас глазами к драке примериваясь, а на них из-под зеленого козырька зорко посматривал Остерман. Ну-ну, кто кого. Еще и дел не начали, как пошло поминанье обид прежних, подковыки да затыки, шпынянье и ругань. Поднялся канцлер Головкин. Долго крестился на киоты. «Учнем, господа, высокий сенат, с помощью Божией!» За первое изволило Ея Величество указать нам о благочестивом содержании православной веры и прочее, что касается до Церкви Святой, и станем мы зато благодарить Ея Императорское Величество. Старик Дмитрий Михайлович Голицын глаза ладонью закрыл, будто молясь безгласно, а про себя думал: вот оно началось. Усердствуя в делах церковных, желает Анна глаза нам замазать, чтоб мы Бирона не замечали. Тут канцлер велел Кириллову часы песочные перевернуть, чтобы отсчитать по часам время для мысли. Голицын смотрел, как тихо и равнодушно сеется песок под стеклом, и думал: страну экономически подъять надобно. А дела церковные единым росчерком повершить можно. Неужто мне, мужу зрелому, баловством этим заниматься? И неожиданно встал. Пойду, сказал, домой съеду, не можется мне. В спину ему дребезжаще прозвучали слова Устермана: «Не желаешь ты, князь, государыне услужить нашей?» Уехал. Остальные сидели и думали о делах молитвенных, о возобновлении крестных ходов по губерниям, о том, чтобы за колдовство людишек огнем жечь и прочее. Прошло полчаса. «Песок весь», — доложил Кириллов. Кончай мыслить. Явилась однажды в Сенат и Анна Иоанна. Ей реестр дел зачитали вслух, и она прослушала. И велела тот реестр к себе наверх отнести, и тогда рассмотрит. За что сенаторы с мест своих вставали и благодарили покорнейшие. И вдруг Анна Иоанна воззрилась на Василия Лукича Долгорукого зраком престрашным. Попался дракон старый. Шагнула вперед, руку вытянула и Лукича за нос схватила. А нос у него большой был. — А ну, встань, Лукич! — велела Анна. И Лукич встал. Носа сенатора из руки не выпуская, Ея Величество высочайше изволило вокруг палаты всей обойти. Потом под портретом древним Ивана Грозного остановилась. — Небось, знаешь? — спросила. — Чья парсуна висит тут? — Ведаю, — заробел Лукич, дрожа, — то парсуна древняя царя всея Руси Ивана Васильевича Грозного. Ах, Грозного! — усмехнулась Анна. — Ну так я грознее самого Грозного буду. — Хотя я и баба, — продолжала она, — но не ты меня, а я тебя за нос вожу. Вас, семеро дураков верховных, на мою шею собралось. Но я вас всех провела, как и тебя сейчас, за нос. Уйди, Лукич, теперь. Сиди дома тишайше и моего приказа о службе жди. Я тебе новый пост уготовлю. Высоко сядешь. Были перемены и при дворе. Бенигна Бирен заступила место статс-дамы. Сестра ее, девица Фекла Тротта фон Трейден, во фрейлины определилась. Пальцы сестер вдруг засверкали нестерпимо. Анна щедро одарила их бриллиантами. Рейнгольд Левенвольде был обергофмаршалом, а Густав Левенвольде, более умный, стал обершталмейстером. Лошадями и конюшнями двора ведал. Но самое главное место при дворе — место оберкамергера, которое ранее занимал Иван Долгорукий, оставалось пусто. И шептались люди придворные, Для кого оно бережется? Не было еще занято и место генерал-прокурора. Кто сядет? — волновались вельможи. Неужто опять горлопан Пашка Ягужинский? Ой, беда, беда! А по Москве, тряся бородой, извиня веригами, вшивый и грязный, прыгал босыми пятками по сугробам Тимофей Архипыч. Дин-дон, дин-дон, царь Иван Васильевич! Православные, по что хлеб-то жрете? — спрашивал он, во дворец пробираясь. — Разве вам, русским людям, хлеб надобен? Вы же, яко волки, один другого сожираете и тем всегда сыты бываете. Тимофея Архипыча никто не смел тронуть. Он считался блаженненьким. Утром раненько прибегал на Москву из села Измайловского, и Анна Ивановна его чтила, сама своими руками бороду ему расчесывала. Вовсю гудели колокола, сверкали ризы. Императрица молилась истово. Дин-дон, дин-дон, царь Иван Васильевич! Но однажды, отмолясь, с колен воспрянула в рост гневная. «Не желаю!» — объявила. — Корону возлагать на себя, пока в доме моем скверно водятся долгорукие. Но милосердна я, пусть все знают о том, семейство князя Меншикова, от коего столь много зла претерпела я, и ссылки Березовской вызволяю. Бирен выходил в русский мир осторожно, на цыпочках. Для начала в передних показался. Шагнул в другие комнаты. Уже и до лестниц добрался, но улиц еще стерегся. Ходили там по морозцу люди совсем непонятные ему, мужики да солдаты. И с разлету хлопали двери, в страхе опять затворенные. «Я знаю русских, — говорил, — они ненавидят нас, немцев!» Раскладывал пасьянсы и чистил ногти. Длинные, розовые, острые. А по картам выходило валетные хлопоты и дама под тузом нехорошо. От обидной тоски на царицу пробовал было с женой сойтись, но не получилось. И тогда разбросал он все карты в злости и ревности. О, женская неверность! Залучила меня в эту страну, где все чужие для меня, а сама другого к себе приблизила. Да, пока он отсиживался в деревне, Густав Левенвольде снова сблизился с императрицей. Теперь он нагло смеялся над Биреном, говоря ему: «Мы ж тебя звали, надо было ехать». Лейба Либман тем временем долги курлянские собирал. — А когда вы, господин Бирен, мне отдадите? — спрашивал. — Отстань. — Отдам позже, — хмурился Бирен. — Но, сидя в заперти, с чего разбогатеете? И вдруг случилось чудо. Приполз сиятельный князь Алексей Черкасский, да Бирена за руку сразу хап, да губами ее чмок-чмок-чмок. Смотрел снизу, словно собака ласки отыскивая, высокородный господин Бирен. Зачем света московского прячетесь? Не угодно ли ко мне в четверток на блины пожаловать? Бирена даже в пот кинула. Ему? На блины? К такому вельможе? Да в Метаве-то фон дер Ховен далее крыльца своего не пускал. И Бирен тоже нагнулся, чтобы руку Черкасского поцеловать. Но черепаха застыдился, руку свою спрятал. Что вы, сударь, недостоин, почту за честь. А вот беседовать им было не о чем. — Охоту держите? — спросил Бирен, любезничая. — Слышал я, что псарни у вас богатые. — Только прикажите, — засуетился Черкасский, — и завтра же в вашу честь охоту устроим. — Благодарю, князь. — Однако после дороги... — Издержались? — подхватил Черкасский. — Так не угодно ли позаимствовать? Или в презент принять? Буду рад. Бирон посмотрел на него, как кот глядит на необъятную крынку со сметаной. Справлюсь ли в одиночку? — Я князь, — ответил подбородок, гордо вздернув. — Делами денежными не ведаю, да. На то у меня есть личный фактор Лейба Либман, которого и прошу вас принять завтра. После князя Черкасского явился канцлер Головкин. Гаврила Иванович спины не ломал, руки Бирона не искал, но предупредил. Известно стало, что был у вас князь Черкасский. Спешу предостеречь. Наговорщик он. И хулы разный распространитель. Да и скаредностью известен. Ежели вы в деньгах охоту иметь будете, прошу вас только ко мне обращаться. — Хорошо, — сказал Бирон. — А нет ли у вас арабчат побойчее, чтоб не воровали? А для жены моей калмычку бы почище. Головкин обещал все исполнить. Потом притащился фельдмаршал Заика Трубецкой, и Бирон вдруг почувствовал, что обрел силу. — Я устал. Пусть фельдмаршал немного обождет. К мужу вошла горбатая Бенигна, шепнула на ухо: «Эрнст, соберись с духом, перемени парик и натяни перчатки. Тебя желает видеть его величество, самоедский король». «Какой? Самоедский?» Раздался треск в дверях, и вошло чудовище. О, ужас! На длинных ногах, обтянутых узкими рейтузами, покоился круглый, как арбуз, живот. А почти над самым животом росла голова. Голова умника. Лоб громадный, в шишках. Глаза блестят, бородка острая, седая, словно у герцога Ришелье. Это странное чудовище расшаркалось перед дамой, предъявив владетельные грамоты. «Мое королевство на острове Сомерс, а титул короля заверен императором Петром Великим. Кроме того, я магистр богословия». Бирон опешил, но с грамот свисали подлинные печати. «Проследуем же к императрице», — склонился он учтиво. Анна Иоанна, увидев короля, закричала: «Лакоста, ах ты, старая песочница, как рада я, что ты явился, а то мне скучно без шутов. Ну-ка, распотешь меня!» Бирон, растряс в руке душистый платок, зажал им нос, вонючий паук. «Как ты смеешь портить воздух в присутствии Ея Величества? А я, осел, поверил твоим грамотам. Как ты, подлый дурак, попал во дворец?» — Да все через вас, через умников, — отвечал Лакоста, а царица, довольная шутом, хохотала. — Трещать же мне велел великий Блументрост. И можно сдерживать ревность, злость, отчаяние, зависть, но только не это. — Ваше Величество, — поклонился шут Анне, — королю за все, что он сделал, полагается достойное. Бирон возвратился в свои покои, а в узком проходе дворца ни избежать, ни разойтись, шагал прямо на него, стенки обтерхивая, Алексей Жолобов, человек ужасных нравов, кулаками дрался, стулья из-под Бирона нагло выдергивал, и вот встретились. — Хорошо тогда сапоги мне вычинил, — сказал Жолобов Бирону с усладой в голосе. — А после тебя долго еще трепал. И верно, что приехал ты, гнида. На Москве сапожники завсегда нужны. Бирон огляделся. Какое счастье, что никто не слышит. И побежал от метавского знакомца прочь, а в спину ему хохот. — Зачем спешить-то? — У меня и эти сносились. Почини! Бирон бомбой влетел в гофмаршальские комнаты. — Дружище, — сказал. — А какое место занимает Жолобов? Рейнгольд Левенвольде встал и оглядел себя в зеркалах. — Жолобов? — Президент статс-конторы. — А что тебя взволновало? — Добрый Рейнгольд, — взмолился Бирен. — Не могу я видеть этого негодяя при дворе. В твоей власти запретить ему... — Ты плохо понимаешь мою власть, — ответил Левенвольд. — Я ныне кое-что дозначу. Вот и сегодня, помнится, в Сенате искали человека на иркутское губернаторство. Могу услужить тебе. Жолобова не будет не только при дворе, но даже в Европе. Вечером Бирен уже зевал присыщенный, когда вбежал в покои Лейба Либман с лицом искаженным в растерянности. Боже! Мы совсем забыли о фельдмаршале Трубецком. Как? — подскочил Бирен. — Он еще не ушел? Горбатая Бенигна послушала полночный бой часов. Хоть он и фельдмаршал, но разве можно быть таким настойчивым? Не пускай его сюда, я уже раздета. Бирен открыл двери, и спина русского фельдмаршала согнулась в потемках перед ним надвое, переломленная в поклоне. — Ну, сударь, — спросил Бирен, — что вам угодно? — Явился почтение свое вашей особе свидетельствовать. — А-а-а, — загордился Бирен, — это очень хорошо. — Только те, кто желал оказать почтение, еще раньше вас пришли. И двери захлопнул. Трубецкой сыскал Лейбу Либмана, просил выручить. Метавский ростовщик был догадлив. «Вы опоздали», — пожалел он боярина. «А теперь видите, какая скопилась очередь к моему господину?» И показал фельдмаршалу список долгов, собранных им с курлянцев. Трубецкой, по-немецки, да еще без очков, ничего не понимал, разглядел только цифры, цифры, цифры. «Запишите и меня в сей брульон», — попросил, вытягивая кошелек с золотом. — А вас я не обижу. Сколько дать?